Хах, зря. Ведь сама Коулин легко может бросить любого без сожаления. Советую все же послушаться ее и спасать собственную жизнь. А ты, змеюка, вообще заткнись. Огрызнулась в ту сторону Мисти. Делай как знаешь, Коулин, но я буду тебя прикрывать. А потом у нас будет серьезный разговор. Да, я уже поняла. И спасибо тебе, Мисти. Обняла Винт подругу. Та и в самом деле стала частью ее семьи после смерти матери и ухода от учителя. Эй, а как еще? Весело улыбнулась та. Мы ведь дочери дракона, сестры по оружию и бедламу. Джубили? Нет. Их беседу прервал громкий болезненный рык мужчины. Вот только вместе с этим произошло сразу несколько событий. Клетки распахнулись, позволяя пленникам сбежать. Часть охраны оказалась спутана странными нитями, а на других напали быстрые тени, отвлекая на себя. Это было оно. Сигнал. Их шанс на свободу. Более не думая, Коулин вместе с подругой рванула наружу, почти сразу столкнувшись с одним из вампиров. Слаженно сработав с Мисти, они смогли его обезоружить и уронить на землю, воспользовавшись неожиданностью. Когда тот все же пришел в себя и откинул Мисти в сторону, Коулин резко взмахнула, вложив в удар часть ци, позволяя стали заимствованного тесака без проблем пройти через шею охранника, отделяя его голову от тела. Секунда, и оно обращается в прах. Хах, я смотрю, ты еще не растеряла навыков, удовлетворенно хмыкнула со стороны псейлок, что успела уже разобраться сразу с двумя кровососами. И неудивительно, ведь в ее руках горели призрачные клинки, ее сила, которой та стала пользоваться явно более тонко и умело, чем в прошлом. Это хорошо, не придется тебя резать как свинью, но это потом, а сейчас я раздам более свежие долги. С этими словами старая подруга и новый враг кинулась в сторону Фроста. «Эй, вы в порядке?» Тем временем рядом приземлилась какая-то девчушка в костюме и маске с принтом паука. «Ах, да, что-то она про этих героинь слышала. Да, спасибо. Быстрее уходите, пока мы их задержим», проговорила тем временем неизвестная, помогая подняться Коулин, после чего направила в сторону, где вторая маскарадница выводила людей наружу, попутно отбивая постепенно усиливающуюся атаку охраны. «Мы поможем, Мисти». «Поняла». Подруга не подвела, тут же поднимая ранее отобранный пистолет и начав виртуозно отстреливать конечности кровососом, чем сильно смешала их ряды и вынудила снизить напор. Сама же Коулин под прикрытием Найт легко врезалась в ставшую резко беспомощной толпу, заимев второй кинжал и начав обезглавливать всех, кого могла. Пока те регенерировали и пытались вновь собраться, она веселилась вовсю, успев окончательно упокоить троих. Потом уже на нее насели восстановившиеся кровососы, что не сильно уступали ее напитанному ци телу. Пришлось резко отходить назад. Еще несколько быстротечных секунд схватки показали, что их окружили. Она с Мисти и парочка молодых героинь стояли посреди постепенно сужающегося кольца врагов. Выстрелы напарницы быстро стали бесполезны. Сама же Коулин и двое из паучьей команды могли лишь удерживать вампиров на расстоянии. Но тех было слишком много. Это уже не говоря про скалящихся гули, которые их просто задавят своими телами, после чего кровососы просто добьют беспомощных девушек. Хорошая попытка, дорогуша. Тем временем в короткой передышке раздался голос Фроста. Сам он не был виден из-за спин окружения, да и обращался точно не к ним, но все еще бесполезное. «Ах!» — болезненный крик Кваннан резанул по ушам Коулин. «Что же до вас, глупые насекомые, то зря вы пришли сюда, хотя это и было предсказуемо после того, как вы вмешались в наши дела. Теперь лишь станете изюминкой на предстоящем ритуале. И да, если надеетесь на помощь сверху, то зря, у них сейчас проблемы не меньше. Мы предусмотрели вмешательство кого серьезнее простых идиоток в трико. Клыки не обломаешь», незнакомый голос одной из героинь стал ответом вампиру. «Вот это мы сейчас и проверим», усмехнулся Фрост, щелкая пальцами. В тот же момент с потолка стали пикировать стаи летучих мышей, что своими крыльями буквально дезориентировали всех противостоящих вампирам, ослепляя и заставляя прикрываться от них. Этим воспользовались и сами кровососы, спустив с поводка гули. Те мигом кинулись вперед на ошеломленную добычу, почти сразу выводя из строя парочку костюмированных героинь. Одну из них успели утащить прочь, вырывая из круга, пока вторую смогла спасти Коулин, отрубая гулю руку. Она старалась не обращать внимания на крылатых тварей, но понимала, что все кончено. Они не смогут продержаться сразу против такого количества врагов. Что же, зато она продаст свою жизнь подороже и не опустит меч до последнего вздоха, Как и завещала мать, ее решительный настрой прервало странное состояние. Она будто что-то услышала, или ей только показалось. Нет, вон как скрючило всех вампиров. Сейчас что сами бледные твари, что их полуживотные питомцы, да и летучие пакости, валялись на полу, дрыгая конечностями и пытаясь зажать уши, что не очень-то им помогало. У некоторых из глаз, ушей и рта потекла кровь. Спустя секунду глаза лопнули, а сами их владельцы рассыпались в прах. На ногах относительно, учитывая их состояние и предыдущую борьбу, остались лишь люди и мутанты. Причем последние явно чувствовали себя неважно. Вон тот звероватый валяется рядом с какой-то мелкой девчонкой-кровососом, пытаясь до нее дотянуться. И когда успел освободиться от цепей, СВ Волочь, с трудом встал тем временем Фрост. Он был лишь немногим лучше, чем остальные, учитывая, что кровь покидала его лишь через уши и глаза, да и то маленькими тоненькими дорожками. Но так он выглядел очень зловеще и отталкивающе с красными буркалами, в которых с трудом проглядывал зрачок. Рефлуид. 40. После произнесения странного слова на неизвестном языке странный зуд на грани сознания тут же исчез. Ты поплатишься за это. А вот кровосос повернулся в сторону пустого угла комнаты, откуда вышла часть тени, преобразовавшись в темный костюм с белым знаком паука. Я лично попрошу Сира отдать тебя мне на опыты. Умирать ты будешь медленно. В ответ на это проявление ярости новоприбывший ничуть не смутился, а только показал несколько жестов, которые Коллин не разобрала, после чего постучал себя пальцами по виску. И, сначала она даже не поняла, что именно происходит. Вот только Фрост дернулся и как-то затравленно посмотрел наверх, затем оскалился и приготовился к броску, решив лично покарать своего обидчика. Но не только он. Все вампиры сейчас вставали и принимали более животные черты, показывая свою истинную природу. Красные глаза, торчащие из пасти клыки, длинные языки, вытянутые уши, посеревшая кожа, не говоря уже про когти на руках. Похоже, за них решили взяться серьезно, и в этот раз будут бить на поражение. Благо сейчас они не одни. «Это ваша подмога?» — успела она услышать голос Мести, которая спросила одну из девчонок, что ранее успели спасти от гули. Кстати, вторая в это время обнаружилась рядом с другой парочкой героинь. Видимо, ей также удалось отбиться ранее. «Типа того», — подтвердила масочница, только как-то неуверенно. В этот момент их прервали звуки, наполнившие собой помещение. Сначала пошли гитарные запилы, а потом и бой барабанов. Ритм дополнился мелодией, а затем и словами, что сразу задали темп боя, так как вампиры сорвались почти одновременно с ними, напарываясь на ураганный огонь из пистолетов, что находили свои цели. И в этот раз кровососы горели от попадания снарядов как спички, превращаясь в неаккуратные кучки пепла. Власть огня, багровый отблеск как знамение. Власть огня, живых и мертвых сочтет. Власть огня, здесь брода нет, но есть последний. Твой удар, все остальное, не в счет. Огонь покорным быть устал, устал смирять свой гордый нрав и дух. Жестоким зверем он восстал, презревшим милость наших рук. Едва услышав про вампиров, я тут же насторожился. Ромас не зря говорил, что никогда не стоит отвергать существование того, чего ты не можешь объяснить или увидеть. Иначе, когда это что-то встретит тебя, когда не ожидаешь, будет плохо, очень плохо. А потому готовься ко всему и надейся, что ничего из этого не пригодится. С другой стороны, у меня был опыт всадника, которым я был несколько лет, сталкиваясь с таким, про что и нынешние легенды человечества не сложат. Лишь моя сила порой выводила нас победителями из схваток. Как бы я ни относился к ней, пользы это не отменяло. Взять тех же эсгарцев, Кри или Маклуан. В рядах гвардии отца слишком мало было достаточно сильных и способных мутантов, которые могли бы остановить и сокрушить армии захватчиков, подобных этим. Хах, особенно тяжело было с первыми. Упрямый старик и его дочурка попортили нам много крови своими рейдами. Даже как-то смогли договориться с йотунами и напасть вместе. Тогда даже отец присоединился к отражению набега. И все же тогда точно ни о чем подобном не было и речи. Вампиры. По легендам и сказкам, это кровососущие существа, что променяли живое смертное тело на неживое бессмертное. И попутно заимели жажду крови, без которой ослабевают и могут даже умереть окончательно, или от солнца, на которое больше не могут смотреть. Остальные факты отличаются в зависимости от автора рассказа. Я уже не говорю про кучу различных фильмов. Вот только сам я таких не встречал ни разу. Их точно не было в Вечной Империи. Сейчас же это стало проблемой. Судя по оговоркам взрослых Терезы и Фелиции, они были знакомы с ними по своему миру, и там они были как-то связаны с магами. Хаэм, это имеет смысл. Отец загнал всех магов в кабалу, заставив служить на благо империи. Но что они могли? Лишь жалкие фокусы, несравнимые с мощью даже слабенького мутанта. У простых людей слишком слабый исток для подобной силы, а сами мутанты всегда полагались на собственные способности, отвергая это как презренное искусство слабаков. Тем не менее, если маг шел служить кому-то из иного измерения, то мог получить силы и возможности для чего-то по-настоящему мощного, а также становился рабом той сущности, предавая империю. Таких отступников мы тоже карали, если узнавали о них. Да, они были сильны и могущественны, но все равно не могли с нами сравниться, а опыта и умения им набраться было негде и некогда. Око императора бдело. В таком случае есть вероятность, что если кто-то не досмотрел, то очередной ковен смог продержаться достаточно долго, чтобы в своих исследованиях создать себе таких защитников, что могли бы противостоять гвардии, пока сами колдуны будут готовить ответный ход. При этом и слабости объяснимы, с такими минусами кровососы просто не могли бы сами выжить в империи без помощи своих создателей. Когда все изменилось, полагаю, что после того, как империя пала, как бы горько и невероятно ни было это признавать, сдерживающий фактор исчез, и вампиры сорвали поводок. Хотя учитывая, что они до сих пор держатся в тени, то опасаются магов, а те готовы в любой момент додавить непокорных слуг. И чего ждут столько времени? Скорее всего, дело в интригах и пороках, что присущи людям испокон веков, кем бы они ни были. Только империя дарила всем единство и веру в будущее, без поклонения чему-то глупому или нечеловеческому. Мы вели людей вперед, а не использовали их для собственных нужд. Что же, теперь это в прошлом, но скоро я воссоздам это в будущем, а начну как раз с вампиров. Пришлось дойти до дома, потратить час на ужин и разговоры с дядей и тетей, после чего подняться в свою комнату, чтобы тут же покинуть ее через окно, убедившись, что слежка так и не возобновилась. Добравшись до одного из своих самых богатых, по ассортименту арсенала, оружейных схронов, я начал перебирать обмундирование. Итак, как я услышал, всякие распятия, глупость, как и чеснок, осиновый кол, не лучше, чем простая честная сталь. Молодняку хватит и такого, если оторвать голову или повредить жизненно важные центры организма, а старых и сильных вампиров это лишь задержит, ненадолго. Итак, ультрафиолет, солнечный свет и освещенное серебро. Первое есть лишь в виде ламп, но это не поможет. Слишком рассеянный луч. Настроить на более сильный и концентрированный будет легко, но тогда быстрые твари легко смогут от него уклоняться. Свет, быстрый взгляд в окно показал, что солнце почти село. Нет, оно тут явно не будет помощником. А вот серебро. Мой взгляд перешел к ящикам с особым снаряжением. Я бы сказал, почти уникальным. Его я собирал при поддержке Рамоса и его контактов. Несколько грамм виброниума, особые синтезированные яды, парочка слегка модифицированных Валтхер ПП с магазинами, а также серебряные патроны. Вот последние сейчас и пригодились. Не знаю, как насчет освещения, но думаю, если добавить к окунанию их в церковную воду мою собственную силу, то должно сработать на том же уровне. А я еще удивлялся этой причуде Рамоса, ведь этот металл слишком мягкий и дорогой. К чему такое расточительство? А вот поди ж ты, мог он знать о вампирах? Наверняка. Почему не сказал прямо? Остается лишь гадать. Но подбор вооружения – только часть подготовки. В одиночку мне тут все равно не вытянуть. Если рассказы про их скорость и силу с регенерацией правда, на собственной базе кровососов должно быть много. Это уже не говоря про возможные сюрпризы от них. Я просто не верю, что физические силы – это все их дары от магов. Там явно должно быть что-то еще, тем более, у самых старых и опытных. Так что мне понадобится поддержка. С этой мыслью я связался сначала с Гарри, позвав его вместе с подружкой на вечеринку, а потом решил известить и кролика. Она обижалась, что давненько не слышала меня, но все же сменила гнев на милость, стоило лишь упомянуть, к кому в гости мы заглянем. Столько восторга в голосе. Она явно не в своем уме, хотя с другой стороны, что считать нормальным состоянием ума, а так даже лучше. На эту бойкую девчонку можно положиться даже в таких опасных делах. Она явно не струсит и не убежит, поджав хвост. Хаэм, нужно будет ее навестить после этого дела и все же поговорить тет-а-тет. Хватит игр. Пора решать, приглашать ли ее в команду или убрать, Если она окажется неподходящей для моих планов, закончив с подготовкой, я выдвинулся на позицию, куда меня привели сестра и ее команда. Жаль, что подслушать их через переговорники было слишком рискованно. Мои Сактриусы изобретения давно претерпели от Терезы ряд улучшений, достаточных, чтобы наше подключение обнаружили. Может, не сразу, но точно смогут. Тем более, в состоянии настороженности и подготовки к действию. А они явно готовились, иначе давно бы проникли внутрь. Хотя все же я едва-едва успел. На моих глазах, окончательно разработав план, девушки разделились на три пары и выдвинулись в сторону заводской территории. Попутно кролик вывела мне изображение, как чуть ранее с другой стороны припарковался микроавтобус, из которого вынесли несколько тел. Одно я тут же узнал, что эти бедовые тут делают. Или их похитили вместе с остальными жертвами на улице. Но как, эти люди не из тех, кто легко бы сдался. Во всяком случае, подняли бы шумиху. Но ничего, тишина в новостях, и это напрягает. К тому же теперь есть дополнительная причина разорить это гнездо кровососов. Дальнейшая слежка за действиями команды сестры, сестер, прошла в смешанных чувствах. С одной стороны, было видно, что в этот раз девчонки смогли составить вполне неплохой план, как для новичков. Даже не кинулись вперед, очертя голову, как делали это в прошлом. Хотя уже от родственников из параллельного мира ожидал большего. Неужели там все было настолько плохо с преступностью, что не удалось почерпнуть немного больше в стратегии? Одно то, как они прикрывались от подкрепления из подвала в здании по периметру, заставляло прижимать ладони к маске. Нет, сама идея заблокировать замки и стыки двери с петлями особым составом паутины с функцией суперклея неплоха. Даже могла бы сработать против людей. Но они ведь в логове вампиров. Им не обязательно открывать стальные двери. Достаточно вынести бетонные стены рядом. Мы и сами такое можем провернуть. А Тереза уже сталкивалась с одним, который был на ее уровне физических кондиций. Эту картинку я передал подлетевшему к моей позиции Гарри, что также посмотрел на меня с немым вопросом. Ну да, его ведь обучал уже я, передавая свою мудрость, почерпнутую от профессионалов своего дела. Он бы такой глупости не совершил, зато по моему кивку понял, что от него и Мэри требуется. Пусть прикроют Тессу и Джесс, пока я зайду в гости в самое логово кровососов. Этого вполне хватит, чтобы нас не побеспокоили, да и отход вполне сможет прикрыть, лишь бы не вмешались доброхоты из школы Ксавьера. Они ведь должны были ощутить, как их людей повязали, или нет, как часто лысый телепат мониторит состояние своих помощников, и может ли это делать с достаточной точностью и на таких расстояниях. Да, Ромас показывал краткую выжимку по инвалиду, но на практике я пока ничего серьезного не видел, хотя и расслабляться не стоит, о чем и сообщил сладкой парочке, которая не нашла ничего лучше, чем начать миловаться прямо при мне. Нашли время и место. Долго наблюдать не стал, отправившись на место лично. Прошел периметр без проблем. Кролик легко прикрыла меня от взглядов через камеры от МДЖ. Пусть подруга сестры и была хороша в этом, но с профи рядом не стояла. Ей вообще повезло, что еще не столкнулась с кем-то серьезным, типа специалистов того же ЩАИТА. Включив маскировку, удалось пройти также мимо Джессики и Терезы. Первая вроде как даже что-то почувствовала, но все же оказалась отвлечена окликом сестры, так что прошла мимо моей позиции. А неплохое у нее чутье, но все еще мало опыта. Далее я последовал тем же путем, что и в порту во время стычки с тем тупым двойником, который оказался заражен паразитом. Просто выбрал контейнер подальше и начал прожигать бетонную сталь своей силой, чтобы добраться до следующего этажа. Учитывая архитектуру вентиляции лифтов, тот явно расположен точно под площадкой ангара и даже может слегка выступать за его периметр. Я даже не удивлюсь, если подземелья всех зданий на территории связаны меж собой. Что же, я оказался прав в своих выводах, а еще понял, что моя сила прогрессирует, учитывая скорость распространения и плотность уничтожающего покрова, который обволакивал мои руки. Из-за этого даже перчатки пришли в частичную негодность. Благо хоть паутинометы я не задел, остальное поправимо. К тому же мои дополнительные подарочки, что я расставил наверху и тут, должны будут помочь при наступлении особого случая. Но отвлекаясь от своих мелких неудобств, я стал рассматривать из темного угла то, что происходило в помещении. Обнаружить Терезу с Фелицией и их детьми удалось просто. Те достаточно умело распределили меж собой цели и сейчас смещались к тем по потолку. Разве что платиновая блондинка делала это менее просто, ведь использовала свою подругу как опору и поддержку, не обладая нашими силами. А вот вампиры развлекались представлением, вернее, один из них, решил зачем-то проучить Росомаху, смог то ли заставить, то ли загипнотизировать одну из девчонок, что я видел в поместье, и теперь вынуждал ее убить своего учителя, или же его убить ученицу, чтобы спасти свою жизнь. Да, в каких-то сказках говорится про такие умения вампиров, но я считал, что это тоже сказка. Похоже, что нет. Или тут замешана химия, больно мутный взгляд у мелкой пигалицы. В итоге от представления устали обе стороны, потому вампир, назвавшийся Фростом, приказал девчонке убить Джин Грей, что все еще была без сознания. На бесполезный крик Лагана в дело решили вступить и четыре героини. Взрослые накинулись на главного и его телохранителей, стараясь освободить мутантов, а вот их дочери занялись пленниками в клетках. Глупо, их просто сомнут числом. Даже с учетом того, что сестренка снаружи также начала шуметь, о чем мне доложили по связи, пришлось пока давать команду отбой. Слишком рано для вмешательства, стоит посмотреть на силы и способности кровососов в действии. Что же, разочарован я не был, и не только тем, что большая часть оказалась жалкими слабаками, которые вряд ли бы выстояли даже против Терезы и Джессики, решите бить в полную силу и наповал, либо тут сплошь молодняк, либо, с другой стороны, были и интересные кадры в виде той парочки детективов и одной из членов руки. Эту униформу я ни с чем не спутаю, как и приемы. Первые, простые люди с отличными навыками, что умудрялись обращать кровососов в прах и заставлять тех отвлекаться на себя. А вот вторая, мутантка с пока непонятной мне силой. Нечто такое было у Кимайна, что носил одно время титул раздора. Но он больше любил действовать с расстояния, неся опустошение врагам, находясь вне поля зрения, вызывая страх перед неизвестностью и настоящий ужас. А уж его фантазии, люди этого века назвали бы их чересчур больными. Вот только его эффективность была безусловна, да и напарником он был отличным и надежным. Жаль, что излишняя самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Попасться так глупо. Это же касалось и мутантки со схожей способностью. Решила накинуться на Фроста, пока Тереза и Джессика отвлекали его окружение. Вышло очевидное, тот смог подловить ее, бросив навстречу тело одного из охранников, а сам зашел на скорости сбоку и заломал девку, используя свои силы. Еще чуть-чуть, и сломает руку. Дальнейшие разговоры и новая уловка показали, что я был прав. Руку идиотки все же сломали, Терезу и Фелицию смогли окружить, пока ранее прикрывавший их своим телом Лаган отвлекся на Джубили, а их дочери и детективы и вовсе оказались в незавидном положении. Пришлось даже выручить Мэй, отрубая руку и голову тащившему ее гулю. Благо никто не следил за этими животными, сосредоточившись на все еще сопротивлявшихся жертвах. Еще и кое-что новенькое увидел. По щелчку пальцев Фроста на моих знакомых налетели несколько стай летучих мышей, которые начали проникать в помещение чуть раньше, и делали это достаточно тихо и осторожно, чтобы мне такое поведение казалось странным. Это были явно необычные рукокрылые. Жаль, что большего почерпнуть не удастся, пора самому вступить в бой, пока все не приняло более скверный оборот. Так что короткая команда Гарри и Мэри, а затем мое выступление. И начал я с того, что метнул на пол рядом с обеими группами устройства Актриус, что в широком диапазоне должны были излучать мозговые волны особой частоты. На людей это бы почти не подействовало, а вот животным стало бы плохо. Плюс я доработал на испускании параллельно им инфразвуковых волн. При наложении одного на другой эффект должен стать убойным по моим расчетам, особенно для тех, кто имеет чувствительность как у собаки или кошки. Устройства сработали выше всяких похвал. Вампиры упали прямо там, где стояли, расставаясь с кровью, что текла в их организмах. Ау, это для них должно быть куда хуже, чем для человека. Гули и вовсе почти сразу стали корчиться и обращаться в прах. Людей и команду из другого мира почти не задело. Они лишь ощущали дискомфорт, не ничего опасного. А вот по Лагану проехалось хорошо. Впрочем, с его регенерацией это не страшно. Также вполне достойно выдержал испытание Фрост, который даже пришел в себя и смог каким-то образом вывести из строя устройство. Все же магия, да, на его призыв откликнулся также довольно быстро, так как время пряток прошло. Меня точно успели вычислить, а визуальная маскировка против вампиров вряд ли будет надежной. Проще оторвать им головы и превратить в кучки праха, чем я и занялся, начав расстреливать первых жертв, включая подходящую зажигательную мелодию. «В нору забейся, жди конца. Пусть рядом глотки рвут добро и зло», — твердит тебе второе «я», скрывая истинное лицо. Жаль, нельзя было воспользоваться фосфорными снарядами. Думаю, эффект вышел бы ничуть не хуже. Вот только он слишком токсичен. Для вампиров и меня это может оказаться не столь критично, у них в силу иммунитета, а у меня в маске стоит фильтр. Другое дело, посторонние люди и команда сестры. Та же копия Фелиции вообще ходит с полуоткрытым лицом, так что и сляжет первой же, наглотавшись ядовитых паров. В итоге сейчас занимаюсь лишь расстрелом серебряных боеприпасов, которые успел слегка сполоснуть в одной из церквушек по дороге, как и планировал, а также окропил своим ядом с силой разрушения. Пришлось немного снизить его концентрацию, чтобы не растворились оболочки раньше времени, но эффект того стоил. Не знаю, что вышло решающим, но кровососы упокаивались крайне быстро. Причем не всегда из-за смертельных ран, многим я попадал в конечности и не слишком жизненно важные места даже для простого человека, но эффект был ничуть не хуже, чем когда я простреливал им головы или сердца. Уже через считанные секунды вокруг весь пол устилал прах довольно густым слоем. Власть огня, багровый отблеск как знамение. Власть огня, живых и мертвых сочтет. Власть огня, здесь брода нет, но есть последний. Твой удар, все остальное, не в счет. У такой тактики было лишь два минуса. Недостаточное количество серебряных патронов, а также то, что тратить их пришлось в первую очередь на защиту команды сестры и мутантов. Сами бы они не факт, что справились со столь бешеной и по-настоящему самоубийственной атакой. А вампиры реально рвались вперед как обезумевшие, не считаясь с жизнями. Ранее они были куда аккуратнее, а сейчас, будто все стали гулями. Так что в какой-то момент мне пришлось отбросить пистолеты в стороны и выпустить когти, покрывая их ядом разрушения, после чего рвануть вперед на оскалившуюся толпу, что, казалось, ничуть не сократилось в количестве после всех моих действий. Война без правил, без границ, в одном потоке жарком кровь и пот, хохочет смерть, сыграв на бис, каприз, где судьбы вместо нот. Я метался как угорелый, стараясь не задерживаться на одном месте более мгновения, перемещался по всем поверхностям, включая потолок, не позволяя себя окружить. Вот только и враги могли ничуть не хуже. Да, они уступали мне в силе и скорости, плюс мое ощущение опасности вовремя подсказывало в крайних случаях, но даже так, постепенно моя броня обзаводилась прорехами. Я просто физически не успевал быть повсюду и отражать все удары со всех сторон. Еще и эти долбанные героини. Сколько раз я выручал их в последний момент, отвлекаясь посреди боя. То Тереза подставится, едва не обзаведясь дырой в груди, то Фелиции чуть не снесут голову с плеч. Про их дочерей и говорить нечего. Благо Логан все же пришел в себя, оттащил своих учениц в угол и прикрывал их своим телом от редких атак, кромсая любых подошедших близко ублюдков. Пощады нет в ее глазах. Ты смотришь в них и не отводишь взгляд. Сгорает твой животный страх, шипя и корчась на углях. В один из моментов мне удалось увидеть, почему врагов стало так много. Подземные тоннели. Они действительно использовали их, чтобы прийти сюда. И не просто прийти, в зал влетали стаи летучих мышей, что тут же обращались в новых вампиров, присоединяясь к общей свалке. Блять, да они стали олицетворять девиз нашей организации. На место каждого упокоенного мною вставало двое новых кровососов. А еще был Фрост. Эта падаль оказалась совсем непростой. На голову превосходил всех остальных вампиров, будучи ровнее мне по физическим силам. Да к тому же умело действовал ножом, что смог достать где-то. Именно он нанес мне большую часть ран. Еще и издевательски слезал кровь потом, попавшись мне на глаза. Сволочь еще и достаточно хитрым был, несмотря на пылавшую в глазах ненависть. Действовал из-за спин остальных, выскакивая в самые неожиданные и неудобные для меня моменты, после чего тут же отходя назад, заставляя вновь отвлекаться на сородичей. Нет, так просто, как с рукой, тут не получится. Придется переходить к плану. Власть огня, багровый отблеск как знамение. Власть огня, живых и мертвых сочтет. Власть огня, здесь брода нет, но есть последний. Твой удар, все остальное, не в счет. Если хотите выжить, то валите отсюда. Тоннель наверх в том углу. Оказавшись рядом с Терезой и Фелицией, ненадолго отбросил от них вампиров, прошептав свои слова им так тихо, как только мог. Что ты имеешь в виду? Зачем? Меньше вопросов. Скоро тут станет жарко настолько, что прах останется не только от этих, кивнул в сторону вновь накатывающей толпы немертвых. «Тик-так, показываю дополнительно на запястье. У вас 5 минут, и захватите с собой этих», киваю на мутантов. «Коридор я предоставлю». «Нет, паук, мы поможем», дернулась вперед Тереза, когда я шагнул к вампирам. «У тебя, вроде, мозгов побольше», посмотрел на Фелицию. «Уводи всех отсюда, иначе станет только хуже», не отвечаю. Платиновая блондинка кивнула мне, после чего схватила подругу и начала ей что-то втолковывать, уводя назад. Я уже не слышал, так как оказался один на один с обезумевшей толпой, бросившейся вперед. Более не сдерживаясь, еще сильнее окутался своей силой, стараясь терпеть боль от тела, которая не привыкла к таким объемам энергии разрушения, что текла по моим венам. Иного выхода просто не оставалось, моя выносливость стала показывать дно, хотя ранее казалось просто неисчерпаемой. И это было странно, ведь я мог сражаться в таком темпе часами и, скорее всего, не одни сутки. А тут и одного не прошло. Чертовы вампиры и их фокусы. Что, насекомые, плохо тебе? Вновь возникший рядом Фрост смог подловить меня, всадив нож под ребра с правой стороны спины, второй рукой обездвижив мою левую конечность. Чувствуешь, как силы покидают? А скоро и жизнь будет вытекать по капле. Но ты не умрешь, я об этом позабочусь. Знаешь, когда-то я был ученым, так что буду рад изучать тебя долго, очень долго. Но сначала прямо на твоих глазах буду потрошить этих. Власть огня, багровый отблеск как знамение. Власть огня, живых и мертвых сочтет. Власть огня, здесь брода нет, но есть последний. Твой удар, все остальное, не в счет. Много болтовни, как для трупа, усмехнулся ему в бледное лицо. Одно нажатие пальцами правой руки вызвало цепную детонацию снарядов, что я ранее расставил в цеху и тут у потолка. Специально примеривался, чтобы они оказались вне зоны видимости кровососов, создавая для них небольшие углубления своей силой. Даже мышки их не учуяли. Огонь на меня. Отданный попутно приказ Гарри вызвал новую канонаду сверху, от которой все зашаталось, а потом потолок рухнул на нас, погребая под завалами, по которым дополнительно прошелся огненный вал. Власть огня, власть огня. 41. Пришлось постараться, чтобы не потерять сознание от боли. Моя усилившаяся регенерация справлялась с ранами, но от этого было только хуже. Я горел и восстанавливался долгие минуты, что показались мне часами. Еще и сверху на грудь давили тонны камней. Когда эта пытка закончилась, простой воздух показался мне слаще всего на свете. Давненько я такого не испытывал. «Паук», голос Гарри по связи донесся до меня, приводя в чувство окончательно. С трудом смог откинуть несколько тяжелых обломков, иногда разрушая их своей силой, чтобы раздробить на меньшие куски. В итоге откопался довольно быстро, осматривая поле побоища. Вокруг был котлован, на котором резвилось пламя посреди развалин, в которые превратились здания и окружающая их территория. Энда, а друг неплохо так развернулся, явно не жалел огоньку. «Паук, я тут», — отозвался на новый запрос. Оглядел себя, как и ожидалось, обмундирование пришло в полную негодность. Маска сохранилась частично, но стекло разбито, так что шлем прочь. Костюм сверкает прорехами, обнажая чистую кожу. Кое-где остались следы крови, но самих ран уже не было, как ткачиха. Пусть я и видел, что они успели уйти, но следовало убедиться, в норме. И немного неуверенный голос друга меня насторожил. Она, Равана и мутанты успели слинять. Заложники ушли еще раньше. Джек, взрывом накрыла кошку и вторую. Их ищут, но рядом полиция и спасательные службы. А еще к вам летит примечательная птичка с орлом и щитом, перебила Гарри кролик. Блять, насчет хвостатой не стоит переживать. Котенок уже рядом и помогает ей выбраться. Слегка придавила обломками, поспешила меня успокоить наша наблюдательница. Ясно, уходите. И кошка пусть уходит. Они не должны попасть к Чайтеу. Принимаю решение. Черт, Тереза, пусть и не совсем моя. Оставлять ее было мучительно больно. А уж сколько проблем доставит ее обнаружение тут. Передай мне последние минуты их отхода. Прошу кролика, чтобы самому попытаться найти потеряшку. Шанс небольшой, но есть. Готово, смотри. Ролик тут же развернулся на экране планшета, который также треснул, но еще работал. Так, вот они вместе с детьми берут на руки мутантов и двух людей, после чего выбираются прочь, оказываются в ангаре и бегут из него. Тереза почему-то оставляет свою ношу на Логана, после чего разворачивается и бежит обратно. Дура. Кошка заметила такой маневр и развернулась, намереваясь их остановить, но тут взрыв, изображение гаснет, конец, блять, не могу удержать в себе эмоций, уходите, быстро, ведь уже слышны двигатели Квинджета, более не теряя времени, выпускаю импульс зова, который проходит по всему району, ха-ха, в этот раз все было тяжелее, чем обычно, сказывается мое состояние, и дело не в здоровье, тем не менее, я смог ощутить главное. Тесса достаточно далеко за пределами заводской территории. Гвен вовсе не почуял, ну, ее тут и не было. Еще слабые отклики с другой стороны, скорее всего, от детишек из другого мира. И еще один, крайне тихий и едва ощутимый, в нескольких шагах от меня, похож на огонек почти затухшей свечи. Тело мгновенно пришло в движение, начав буквально рыть сквозь камни стальные балки, не обращая внимания на огонь. Руки покрылись темными искрами, что стали живым олицетворением моей силы, а также знаком, что я превысил свои лимиты, за что вскоре последует расплата. Но сейчас важнее другое. Стоило лишь ощутить под руками что-то теплое и мягкое, как я отменил поток энергии, с усилием загоняя его обратно. Подавив новую вспышку боли, откидывая оставшиеся обломки и поднимаю на руки тело Терезы. Легкое, как перышко, едва дышит. Ей изрядно досталось, как в драке, так и под конец из-за глупого и импульсивного поступка. Что же, теперь следовало уходить, но напоследок, зачистить следы. Потому отстегиваю уцелевшую взрывчатку, что крепилась на поясе в особо крепком контейнере, не хотелось бы ее повредить рядом с собой. Отжатие кнопки, бросок в центр котлована, и рывок в противоположную сторону на всех парах. Раздавшийся там взрыв, а после взметнувшийся огонь похоронит все лишнее, чтобы падальщикам не досталось и клочка ткани или крови. Там такая ядреная смесь, что и камни сгорят. ХМ, искать сейчас Тессу, глупо, да и не в моем состоянии. Могу проколоться. К тому же она не сможет позаботиться о своем двойнике, так как не является врачом, а в больницу ее передавать опасно. Не с такими ранами, не говоря уже о проблеме с идентификацией личности. Что же, позабочусь о ней сам. Все же не чужие люди, да и наша игра после этого витка может стать лишь интереснее. Приняв решение, я забрался бегом на здание рядом и по крышам направился в сторону нужного места. При этом старался не обращать внимания на болевые импульсы, а также то, что кровь казалась обжигающей лавой, текущей по моим венам и артериям. Да, мое проклятие вновь дает о себе знать, показывая вторую сторону моей силы. Сколько мне осталось до пробуждения, и успею ли к нему подготовиться как следует, мне нужно больше времени, и сил, еще больше, пока оно не сожрало меня и все, что мне дорого. Значит, они смогли уйти, молодой Франт сидел все в том же кресле, скучающе смотря на человека перед собой, тот уже не выглядел столь пижонски, как раньше, бледная кожа отдавала серостью, дорогой костюм был изорван, прожженный мят, волосы грязные и всклокочены. Самым примечательным же оказался след из нескольких параллельных шрамов, что пересекали его правую щеку, спускаясь на подбородок. «И ты им не помешал, сир», — хрипло попытался ответить Фрост. «Ха-ха-ха-ха», но тут же схватился за шею и упал на колени. «Я разочарован тобой, дьякон», — медленно встал бледный Франт, обойдя стол и подходя к подчиненному, испытывавшему трудности. «После такого успеха, такой грандиозный провал, я исправлю», проговорил Фрост, когда рука схватила его за волосы и задрала лицо вверх, заставляя смотреть на себя. «Конечно же исправишь, я зашел слишком далеко, чтобы отступить сейчас, а эта старая сука точно решит вставлять мне палки в колеса, и это не все проблемы, которые у меня появятся по твоей милости. У тебя есть неделя, чтобы все исправить, иначе это», тонкие пальцы прошлись по уродливым шрамам на лице, «покажется тебе лишь милым украшением, по сравнению с тем, что сотворю я. Ты меня понял? Да-да, сир, я все сделаю». «Отлично», — небрежным движением Франт откинул подчиненного на несколько метров в сторону и забыл о нем, возвращаясь на место. Стоило тому подняться и покинуть кабинет, как в том раздался звонок. «Да, это не проблема, я помню наш уговор, и ты его получишь, ты». Услышав новый комментарий с той стороны связи, вампир сжал кулаки, но быстро расслабился, взяв себя в руки. «Не забудь о своей части уговора», и тут же отключил звонок. Жалкая шавка, стол был проломлен легким ударом ладони, смеет еще скалиться в мою сторону. «Ну ничего, когда я завершу ритуал, то и с тобой покончу. Я еще помню, что ты с сестрицей устроил 11 веков назад, ты за все заплатишь, так что скалься, пока можешь. Никто не смеет оставлять в дураках Ксаруса дважды. Глава 55. Яркость прошлого. Пробуждение вышло комфортным и приятным, из-за чего Тереза слегка повернулась, чтобы скрыться от падающего на лицо света. Просыпаться так не хотелось. Она видела сон с Ликсом. Они снова были вместе, в далеком теперь уже прошлом. Он даже таскал ее на руках. Хах, вряд ли бы это вышло в реальности. Она еще помнит, как единственная попытка едва не закончилась их общим падением на траву в парке. Да, веселое было время, беззаботное. Она еще не стала мутантом из-за укуса генетически измененного паука, а Норман Осборн не свихнулся окончательно со своими деньгами и маниями. Эх, но долго разлеживаться не выйдет. Стоит поторопиться в душ, пока не встала Мэй. Эта оторва даже в выходной не могла усидеть на месте, таскаясь с Энни по городу в костюмах. Благо Фелиция могла за ними присматривать вместе с Гарри, пока сама Тесса увязла в работе. Настоящей работе, благодаря которой она делала куда больше, чем в своем костюме. Скольких мафиози она упекла за решетку, имея из элементов маскировки только значок, а раньше, все ее художества максимум заканчивались лишь легкими побоями мелкого отребья. Да, для простого народа это было ощутимо и наглядно, но вот если посмотреть на картину более широко, она только развязывала руки реально большим шишкам, отвлекая полицию на себя и всякую шелупонь. Благо, она достаточно быстро это поняла и переключилась исключительно на тяжеловесов, которых полиция вряд ли бы смогла так просто остановить. По крайней мере, до того, как Оскарп стал выпускать новые средства защиты и нелетального воздействия по контракту с городскими властями. Ну а она обеспечивала саму возможность подобного ареста, имея в наличии разведку в виде Фелиции, что могла пробраться в самые защищенные убежища гангстеров и разыскать доказательства их преступлений, чтобы их позже находила Тереза, пришедшая с ордером. Да что говорить, если даже Фиска таким образом удалось задавить до того, что он из первого богача Нью-Йорка стал лишь мелким бизнесменом, вынужденным спустить почти все средства на свою защиту и взятки. Теперь старается сидеть кроткий, как ягненок 42, до последнего времени. Из-за карнажа он решил вновь высунуть нос, что же, теперь ему его оторвали. Гарри точно не упустит такого, а они, как вернутся, закончат начатое. Теперь уже, будучи не такими чистоплюями, как ранее, если не получится прижучить Амбала по закону, они сделают это по-другому. Раз он все еще трепыхается, значит точно не успокоится и в будущем. А это может вылиться в проблемы их детей. Повторение старой истории ни она, ни Фелиция не допустит. Эх, почему у них вышло не так, как у их двойников в параллельной вселенной? Последняя мысль резко придала бодрости Терезе, напомнив об обстоятельствах, которые вылетели из головы. Она сейчас не дома. Черт, да последнее, что она сейчас с все большим ужасом вспоминает, так это рейд на базу вампиров, где их едва не сделали аперитивом перед ужином. Да если бы не боевитые пленники и паук, то так и стало бы. Паук, он вновь оказался рядом и спас их. И впрямь начнешь верить в ангела-хранителя, только с пистолетами и гранатами вместо слов, а также паутиной вместо крыльев. Последнее же воспоминание касалось ее глупого порыва помочь ему. Да, в ее голове тогда внезапно всплыла сцена с Ликсом, как он также пожертвовал собой и вынудил Осборна убить себя, спасая их. Это так сильно перекликалось с текущим событием, что Тереза просто не выдержала, вырвалась из рук Фелиции и кинулась обратно. Потом был оглушительный взрыв, боль и тяжесть. Но самым необычным было именно пробуждение. За годы своих приключений Тереза привыкла быть всегда настороже, даже находясь без сознания. Только дома или в пентхаусе Фелиции она засыпала спокойно и так медленно и лениво просыпалась. А в любой другой обстановке всегда все происходило резко. Сразу полное осознание себя и оценка окружающей обстановки, чтобы понять, стоит ли показывать, что уже не спишь или погодите притвориться. Уже в новом мире это ни капли не изменилось. В убежище своей молодой версии Тереза спала так же беспокойно и с крайней настороженностью, уже чисто инстинктивно. И вот теперь такое. Почему? Неужели настолько вымоталась, что даже ее чутье было в отрубе? От мыслей и самокопания отвлекли тихие шаги за дверью. Да, она уже смогла определить, что свет на ее лицо падал из-за двери и был полностью искусственным. Хаем, значит, не заперта. Да и никого рядом нет, дыхания она не слышала. Вампиры, вроде бы, могут не дышать, но чтобы полностью замереть и не двигаться, к тому же ее не связали и даже обработали раны. Да, они соднят теперь, когда женщина про них вспомнила, но не так, как должны бы после обвала и близкого знакомства с огнем. Девчонки ее нашли и вытащили, тогда где они, и где она? Почему она ощущает, что одета в какой-то странный халат? Чуть приоткрытые веки показали, что комната совершенно незнакома и как-то мало обжита. Лишь кровать, шкафы, все, окна нет. В убежище такого помещения точно не было, да и сами шаги, вроде знакомы, а вроде и нет. Трудно вспомнить. Это Фелиция большой специалист по такому. Ладно, в любом случае, скоро она получит ответы на свои вопросы. Но уже по первому впечатлению, она вряд ли попала к врагам. Хотя на всякий случай стоит продолжить лежать, чтобы увидеть, кто же войдет. Хаем. Вошедший что-то напевал себе под нос, подходя ближе к кровати. Так, вот же ж. Тут и поставить его некуда. С первых же слов Тереза узнала говорящего, в шоке распахнув глаза и медленно оборачиваясь к нему. О, их взгляды встретились. Ты уже проснулась? Ха-ха, а я тут, это, немного приготовил тебе поесть. Наверняка ты успела проголодаться. Лекс очень знакомым жестом запустил пятерню в волосы, взлохматив свою прическу. Он всегда так делал, когда был немного растерян или испытывал неуверенность в себе. Ее Лекс и, похоже, не только ее. Черт, как же они похожи, за парой незначительных черт, фактически одно лицо, да и характеры тоже, как и привычки, вот так и поверишь в мистику и переселение душ. Мэй, с тобой все в порядке? Да, все нормально, встряхнулась женщина, осознав, что просто пялится на парня последние несколько минут, немного устала. Ну да, денек выдался такой себе, криво усмехнулся он в ответ. Я, конечно, обработал твои раны, но даже с таким уровнем регенерации лучше всего день или два отдохнуть и дать организму окончательно справиться со всем. Вам всем сейчас лучше всего отдохнуть и прийти в себя, перед новыми вылазками. Да, наверное, ты прав, Лекс. Последнее предложение заставило пришелицу из иного мира вновь замереть, но уже от осознания. Че, что ты сказал, какие вылазки? Ну, геройство, я про вашу охоту на преступников, ответил ей Лекс, поправив очки. Вот, вот оно, его отношение, поведение, голос и привычки, все вместе заставило ее вновь забыться, представив на месте этого парня его чуть более взрослую копию. Все было так привычно и по-домашнему, и это создавало проблему. Если честно, я не знал, что именно ты предпочитаешь, так что приготовил это. Моей сестре нравится такое, кивнул он на выложенную на подносе тарелку с яичницей, мелко нарезанными помидорами и огурцами, а также парой слегка прожаренных сосисок. В качестве напитка стоял ягодный морс, судя по запаху. Но если у тебя другие вкусы, скажи, я посмотрю, что тут можно сделать, хорошо. И, давно ты это понял, примерно через час, как мы расстались, задумчиво произнес парень. Тут живот девушки предательски квакнул, заставив тут слегка смутиться. Ты лучше ешь, а я пока все расскажу, понимающе улыбнулся Лекс. И как же это мило выглядело. Сердце болезненно сжалось от такой одновременно знакомой и чужой улыбки. Как бы она хотела кинуться ему в объятия, крепко прижать к себе и никогда не отпускать, но это не он, не ее Лекс. Хорошо, только и смогла выдавить она из себя, беря в руки вилку и аккуратно начав поглощать еду. Несмотря на ступор в мыслях, вкус показался ей чудесным. Хах, они с молодой копией тут были схожи. Впрочем, даже если бы это не было одним из ее любимых блюд, она все равно бы съела все без препирательств. Все же этот парень постарался ради нее, хотя все же кое-что выяснить не помешает. Неужели Лекс в курсе про похождения своей сестры, и про них с Фелицией и девочками, насколько много ему известно, и самое главное, откуда, так, как ты догадался? Ну, поначалу вам удалось меня провести, беззлобно усмехнулся Лекс. Пусть вы и похожи на моих друзей и близких, но чего только в мире не бывает, верно? Тут скорее помог счастливый случай в виде ваших дочерей. Мэйен, удивленно вздернула брови женщина. Хах, так это были их имена, вот теперь от улыбки парня Тереза смутилась. Ну да, с импровизацией вышло не очень, но в той ситуации как-то все умные мысли вышли погулять. В общем, пусть они тоже оказались необычны, но куда сильнее меня заинтересовало то, что у них на висках оказалось одно знакомое устройство. С этими словами Александр повернул голову левым боком и слегка раздвинул волосы, показывая серебристый кругляш. Точно, Тереза говорила, что именно он их вроде как смог изобрести вместе с некоторыми учеными в Аскарп, после чего принес и ей. Ох, так опростоволосится. Обидно даже, ведь они с Фелицией снимали их при походе по общественным местам, а эти глупышки. А учитывая, что Гарри их не давал кому попало, да и док не стремился к раздаче своих изобретений, вот и осталось довольно мало вариантов. Ведь я такие давал только в одни руки, черт, так они еще и ее молодую версию подставили. Совсем нехорошо, знаешь, тут Лекс перестал улыбаться, чем слегка насторожил женщину. Он снял очки и стал протирать стекла, слегка щурясь. Может, я и ботаник, повернутый на науке и мало понимаю во всех этих тусовках, помахал он руками, пытаясь показать это все. Но от этого я не стал совсем слепым и тупым. То, что сестра во что-то ввязалась, я понял довольно быстро. А уж ее просьбы, состав паутины, некоторые материалы из лаборатории, передатчики. Связать это с новой командой самозванных героинь было слишком легко. Такое ощущение, что они и не особо скрывали все это. Наверное, только такая открытая глупость, не свойственная Терезе, и позволила мне не сделать поспешных выводов. «Твоя сестра не виновата, Лекс», — попыталась сказать хоть что-то, женщина. Хотя слова оправдания как-то сами собой выветрились из головы. «Да и что тут скажешь, что сестра предпочла компанию из знакомых и друзей», скрывая все от брата. Да, это глупо и неправильно, вот только она сама сделала тот же выбор, о чем впоследствии и жалела. Скольких проблем можно было избежать из-за таких недомолвок? Да, я понимаю, она не хотела меня в это втягивать, раз уж сама втянулась. Наверняка все произошло случайно. Вы познакомились на тех самых ее увлечениях паркуром или чем-то подобным, а может, просто встретились во время очередного геройства, а после уже Тесса не смогла вас оставить. Да и что говорить, в ней с детства была эта авантюрная жилка, которой не было у меня. Если я предпочитал спокойствие и тишину лаборатории, то сестра увлекалась чем-то шумным, веселым и немного опасным, или не немного. Тут он опустил голову к плечу в задумчивости. Да, тут я слегка недооценил ее увлеченность. И в итоге она стала помогать вашей команде. Даже стала просить меня. Костюмы, гаджеты, все это вы ведь получали от нее, причем весьма доработанные, судя по тому передатчику, что был у тебя. Пусть гением все считали меня, но сестра в этом мне ничуть не уступала. Просто ее всегда интересовали больше всякие электронные приборы, в то время как меня завораживали естественные механизмы природы и эволюции в виде организмов. Так что, снова пожал он плечами, я видел уже ее поделки в детстве, и этот почерк узнаю сразу. Сложить же 2 плюс 2 сможет даже такой гик-интроверт, как я. Ну, в любом случае, мне стало даже немного легче. Легче, выслушивая Ликса, Тереза пыталась придумать, что делать дальше. Стоит ли открыть больше, или же постараться как-то выгородить свою молодую копию. Так что последнее предложение изрядно удивило ее. Конечно, я, если честно, сначала даже подумал, что эта Тереза решила надеть тряпичный костюм и скакать по крышам. Это крайне необычно, но как еще объяснить все эти запросы с ее стороны? Уже хотел поговорить как-нибудь, да никак не решался. Тем более, после того, что она устроила в школе с этим надзором за мной, парень покачал головой. И ведь я просто слегка поранился. Ну, может, не слегка, смутился под укоризненным взглядом женщины Лекс. Но ведь это произошло случайно, и не по моей вине. Ну кто бы был от такого застрахован? Ну и, на празднике Гарри был бы подходящий повод. А тут это, когда я понял, что под маской скрывается не моя сестра, а ты и твоя подруга, то даже испытал облегчение в первые минуты. Извини, ничего, смогла выдавить из себя Тереза, пытаясь осознать, что парень все же не обо всем догадался. Да, он понял, что она и Фелиция, героини, да их дочери с этим как-то связаны, как и его сестра. Но вот то, что они тут временно, а местная Тесса как раз и носит тот костюм, не понял. Вернее, понял, но не так, как есть на самом деле. Он в своих догадках примерил на сестру роль Мэри Джейн. С одной стороны, хорошо, все же это не так проблемно, как если бы Лекс понял, кто такая в жизни ткачиха. А вот с другой, это может быть крайне неловко в дальнейшем. Стоит обо всем рассказать своей молодой версии и вместе решить, какую линию поведения строить дальше. На твоем месте я бы испытывала то же самое. Помню, когда Мэй первый раз надела костюм, я тоже была в растерянности и сильно переживала. Не хотела, чтобы она пошла по моим стопам. Решила слегка пооткровенничать с Александром Тереза. ничего плохого не будет, да и поможет сбить неловкий настрой. Это уже не говоря о том, что ей просто самой хотелось с ним говорить, слышать его голос, видеть его взгляд. Да, Фелиция была права, как всегда. Пусть это и не их Лекс, но он слишком похож, до безумия. В итоге они много проговорили, наверное, часа два или три. Тереза узнала куда больше о своей здешней семье и их взаимоотношениях, а также много смущающих подробностей о своей местной версии, как и про самого Ликса. Да, он был похож на ее, но и имел отличия. Был не столь забитым в этом возрасте. Помнится, у них на это повлиял Гарри и временное выбывание Нормана из игры, после его первого перформанса в роли Гоблина. Тут же наличие совсем иной воспитательной среды. Пусть Мэри ведет себя не очень хорошо, но точно не на уровне Осборна старшего, а присутствие в его жизни сестры и дяди с тетей стало тем благом, которого их Лекс был долгое время лишен. Помнится, после первых домашних посиделок у нее дома, он признался, что мечтает о таких родителях, как тетя Мэй и дядя Бен. Что же, в этом мире его мечта сбылась. Хах, снова пришли на ум слова Фелиции, что это реальность будто сон, где сбываются лучшие варианты их собственной судьбы. Эх, если бы еще удалось как-то справиться с текущими проблемами. Да, воспоминания о вампирах не прибавили ей настроения. К тому же следовало дать знать команде и семье, что она в порядке. Они наверняка волнуются. Боже, за этим разговором с Ликсом у нее все из головы вылетело. Как и то, как он, собственно, ее нашел в ту ночь. Неужели паук в этом замешан, или тут что-то иное? Хотя чего гадать, когда можно просто спросить, как нашел, слегка растерялся от ее вопроса парень. Ну, в этом нет ничего такого. После нашей встречи я пришел домой и много думал про все, я тогда еще продолжал сомневаться насчет Терезы, к тому же она вновь не пришла домой, отговорившись ночевкой у МДжей. Хе, когда-нибудь нашей журналистке надоест ее покрывать, так что придется придумывать что-то еще, пока же повезло ей с подругой. Хм, так вот. Как только я понял, что точно не смогу уснуть, пока не пойму все, я стал проверять новости. Новости? Ну, ваша команда довольно популярна в Нью-Йорке, усмехнулся Лекс. Желтые газетенки строчат всякую чушь, конечно, а чуть более серьезные издания стараются это все замазать, как делает Daily Bugle, вынося на последние полосы и упоминая всякие сомнительные источники, но вас видели многие, да и просто все те жертвы, которым вы помогаете на улицах, не молчат. Так что в интернете есть целая фан-база, что собирает всякие слухи и делится ими на форумах. Вот я и полазил, проверяя, где вас могли видеть в последнее время. В итоге вариантов было много, но я решил выделить несколько. Сбежал из дома, доехал до Гарри и выпросил одну из его тачек, после чего стал объезжать указанные места. Самый первый пункт был связан с пропажей людей, но там было пусто. Потом один зловещий парк, но это скорее связано с суевериями и старой историей. А вот уже на третьем стало сразу ясно, что я приехал по адресу. Тот взрыв не заметить было бы сложновато. Я не стал сразу приближаться, мало ли что там. Да и охрана завода должна была оцеплять периметр. Когда раздался более сильный взрыв, что пробил стену и устроил посреди одного из ангаров воронку, как от взрыва бомбы, то я испугался, что там могла оказать Тереза и поспешил. Побродил, пока не заметил руку в крови, торчавшую из-под завала. Пришлось постараться, чтобы вытащить тебя. Хах, нерадостно усмехнулся он, сначала я даже принял тебя за сестру. Вы сильно похожи, а уж в темноте, вот светах огней, да с теми ранами. Если честно, я даже растерялся. Хотел отвезти тебя в больницу, но там бы стали задавать много вопросов, да и в полицию бы наверняка позвонили. Домой, еще хуже. Да и не хотел беспокоить дядю с тетей, так что решил разместить тебя тут, он обвел рукой комнату. Кстати, а где мы сейчас находимся? Новое осознание своей недальновидности заставило Терезу мысленно начать вырывать волосы из своей головы. Она так увлеклась просто болтовней в приятной компании, что забыла обо всем на свете. Как так можно? Это моя лаборатория в Оскарп. Сюда все равно никто не заходит, пожал плечами Лекс, так что никто не узнает ни о чем. Охрана тебя также не видела, так как я прошел через служебный вход, отвлекая тех помощью в перетаскивании грузов у основного сборочного цеха. Мы такое иногда делаем с Оливией или Эдрианом, когда так увлечемся новыми проектами, что даже ночью тут сидим, так что никто ничего не заподозрил. Кстати, отсюда и эта комната. Я сам тут иногда ночевал, когда не успевал вовремя вернуться домой. А они сами сюда не зайдут? Ха, они такие же увлекающиеся личности, как и я сам. Наверное, потому и сошлись. У них свои проекты и лаборатории, из которых их так просто не выманить. Даже обед частенько приходится приносить прямо туда. И да, они тоже имеют там спальные места, так что то, что сюда кто-то заявится, очень сомнительно. А камеры? Они стоят только в главных помещениях корпуса и коридорах. В том же цехе доктора Октавиус уже несколько раз они выходили из строя из-за излучений в процессе настройки нашего реактора, так что их оттуда убрали, оставив только на входе. У мистера Тумпса с этим проблем нет, чего не скажешь про Макса, там что ни день, то закоротит новое устройство от перепадов напряжения. Хотя это двигает семимильными шагами защиту от электричества и магнитных полей, которую он же и разрабатывает. У меня же Гарри просто не стал их устанавливать. Тут раньше была подсобка, а когда заселился я, то все оставили как есть, только мебель занесли и кое-что из оборудования. Ясно. Спасибо, Лекс, даже не знаю, как тебя поблагодарить. Искренне произнесла женщина, встав с кровати и взяв руки парня в свои. Они казались одновременно такими мягкими и теплыми. Ты столько сделал для меня, спас. Я не мог поступить иначе, Тереза, ну да, она назвала ему свое настоящее имя. Но в этом нет ничего плохого. Да и кто вообще поверит в теорию про пришельцев из другого мира? Но все эти мысли были выбиты из головы женщины, когда их взгляды встретились, а пальцы Ликса сжали ее собственные в ответ. На нее вновь нахлынули воспоминания из такого сладкого прошлого. Она снова вспомнила, как также стояла рядом с ним, когда они еще были молоды и счастливы, как не знали проблем и забот с этой паучьей историей, когда на весь мир были только они двое и больше никого. Поддавшись какому-то наваждению или порыву, она внезапно двинулась вперед, положив руки ему на плечи. Парень же слегка наклонился вперед и, их губы встретились. Сначала просто аккуратно, будто примериваясь, но затем все более активно, вспоминая то, как это было, Тереза стала усиливать напор, возвращая все былые чувства, что сидели в ней прошедшие годы. Ее руки ожили, схватив Ликса за голову и прижав к себе, зарываясь пальцами в его волосы. В то же время руки самого парня не сидели без дела, сначала обхватив ее талию, а затем став гулять по ее телу. Она простонала, когда он нашел все нужные точки, будто и правда знал о них. В это же время борьба их языков тут же перешла на ее территорию, все усиливаясь, будто два бойца достаточно разогрелись, чтобы начать настоящее жаркое сражение. Закончилось все тем, что у них обоих закончилось дыхание. Я, прости, было первым, что она смогла сказать, пока старалась привести мысли и дыхание в порядок.